мы начинаем очередной урок Шлавей Асулам 48, страница 45, строчка 9. Как еш леганот мидварим гашмиим, вегем зорким отам, вехошвим легасик киняним руханиим. Он говорил нам на том уроке в конце, что как детям, когда им дают вещь, которая важная вещь, они ее бросают и берут вещи, которые не важны. 9. Как еш леганот медварим гашмиим, так надо наслаждаться вещами материальными. Вегем зоркимо там, а они бросают их. Вехошвим лагаси, киняним руханиим. И думают, как достичь вещи духовные. Точка. Вецлам 10. Адварим руханиим. Гэм. Дварим шельмавыках гайну. Дварим шеэйн лагэм шум орех. Он говорит, а у них вецлам, а у них 10. А дварим руханиим, вещи духовные, гэм дварим шельмавыках. Они так неважные вещи для них. Это как во время гастара, во время сокрытия. Когда наслаждаются только тем, что есть в мире материального. У 9 после точки. В Эцлам, а у них 10. Гадварим руханиим. Духовные вещи, духовные аспекты. Гэм творим шельма бэхах. Они так, вещи сами, как бы, так по себе. Неважные. Гайну творим шельма гэм шум эрах. То есть вещи, в которых абсолютно нет никакой ценности. Точка. 10 после точки. Аваль гаколь гу 11 бигляль шаолам шагагэ бэглаль гагэлэм. Вегагестер шееш аля руханиют. И что он говорит? Аваль гаколь гу, оно все это 11 бигляль из-за гагелем, из-за скрытия. Другое слово вегагестер тоже. То, что потайное, которая есть на духовное. А поэтому выбирают материальные вещи, неважные вещи. Все зависит от того, насколько человек готов заниматься и мыслями, и делами, которые существенные, которые отражают его корень. Исходит из его корня, а не просто фантазии или на идеи своего времени. 12. Вэта неваэр эт габет пирушим бамилат гавраам. Есть немножко так, что Гаришон, Пирушо, Хесед. Я немножко здесь как сказать, апостроф немножко не на своем месте стоит. Апостроф должен стоять сразу же за буквочкой алеф. Ну, это во многих местах так. Вагабет, то же самое здесь. Вагабет, гу пирушо, шкина. Тоже буква гей, как ашем, тоже там. Этот апостроф стоит после, как сказать, имеется какой-то перерыв на одну буквочку. Это не, ну, что делать, так они отпечатали. 12. Вата невайер, это бет перушим бамилат Авраам. А теперь мы объясним два значения в слове Авраам. То есть то, что мы говорили, что написано Авраам при их сотворении. Ше решон, перушо, хесед, что одно из них это означает хесед, то есть указывает на Авраам, да? Бе Авраам, в Авраамом, Авраамом создал. Вагабет, а второе значение, гу перушо шхина, то, что другое, то, что он сказал другой мудрец, что это шхина. Два значения. 13. Вишальну. Вихи, вишвиль, хесед. Кедай ливро улам. Гаулам аба, ваулам азе. 13. И вишальну. И мы спросили. Вихи, вишвиль, хесед. Разве ради хеседа, ради милости. Кедай ливро улам аба, ваулам азе. Стоит. Чтобы стоит, чтобы стоит создать будущий мир и этот мир. Точка. Аваль кефи шебиарнула эль шаматарат 14 абрия шиила гетивла невраав ившар шит гале готов ваонег Митерем шьюхлу лекабель бельмнат 15 лехашвир. Имкен эйн маком шетухаль гаматара лехагия лешлимута. Точка. 13 после точки. Аваль. Но. Кефиши бьярнула эль. В соответствии с тем, что мы объяснили выше. Шаматарат 14 абрия, что цель творения. Шии лейтив ленивраав, что она для того, чтобы делать добро творением. И в шаршит галатова онык невозможно, чтобы раскрылись добро и наслаждение митерем прежде, чем Шиюхлу лекабель беалнат лашпия, чем смогут получать ради отдачи. Имкен, если так, эйн маком шетухаля матара легагия лешлимута, если тогда-то нет места тому, чтобы цель могла бы быть достигнута полностью. 16. Лахен црихим лефареш эт ма шедоршим бэгавраам. Гайну. Шар ядам якайму гаматара шелабрия. 16. Лахен поэтому црихим лефареш эт ма шедоршим бэгавраам. Необходимо пояснить то, что мы толкуем в слове Беаврагам при их сотворении, как написано в Торе. Гайну, то есть Шааль Ядам, что посредством их, с их помощью Якайму Гаматара Шель Гаврия, они исполнят цель творения. То есть этими двумя вещами, очевидно, хеседом и шхина тоже. У 17. Увеладам эйнмаком. Ай, что он говорит, что это увидим сейчас. Увеладам эйнмаком шиихула лаво матарата брия альшлимута. А без них, 17, увеладам, а без них. Эйн маком, нет места тому, чтобы шиихула лаво матарата врия, чтобы могла прийти цель творения. Аль шлимута к своей завершенности. Точка. 17 после точки. Лахен зе Шепиреш Баврагам, 18. Хайну Хесед Гу, Шалидей Шехем Вит Аску, Вамидата Хесед. Хем Ехолим Лаво, Лидей Мидата Шпа Ашпа А. Шемизе, 19. Юхлу Ахарках, Лекабель Кавалата Тануга. Вакабала Азо, Тигет Никрет Ашпаа. Да, вот это он и говорит. Что именно этими вещами Хесед и Шкина, как он говорит. 17 после точки. Лахен поэтому. Зе Шапиреш Ба Авраам. То, что он пояснил, то, что он толковал Ба Авраам. Авраамом. Эти буквочки он переместил, и получилось в этом Авраам. Авраамом. Что значит Авраамом он создал мир? 18. Гайну хесед, то есть хеседом. Гу, дело в том, что алидей шахем и таскуба медата хесед, что из-за того, посредством того, благодаря тому, что они будут заниматься со свойством хесед, хэм ехолим лаво лидей медат ашпа, они могут прийти к свойству отдачи. Шемизе 19, юхлу ахарках лекабель кабалата танук, что от этого, из этого они смогут затем получить наслаждение. Вага кабала газо, и это получение, и тигье некрет ашпаа, будет называться отдача. То есть получение ради отдачи. Цель творения. То есть сначала они исполнят исправление творения хеседом, а затем придут к получению ради отдачи. Цель творения. 20. Везегу хмошо омер пасулам. После запят, после скобки шемеви эт мамар хазаль. 21. Везел ишону. Шебаэт брията улам. Каше амар лемлахим. Насе адам. Бат бецалмейну. Иней хесет амар. 22. Ивра. Мипней шигу гомель хасадим. 20. Везе гух моша омеба азулама. Это как он говорит в Суламе. В нашей книге, которую мы учим, там, под конец уже. Под конец уже довольно 172 страница. Шемеви это мамар, что он там приводит высказывание мудрецов Хазаль. 21. Везе лишено. И вот его слова. В Суламе. Шебаэ брията улам. Что во время сотворение мира. Кашамар ламлахим, когда он сказал своим, когда он сказал ангелам, насе адам бецалмейну, давайте сделаем человека по нашему образу. Иней хесед амар, так вот хесед сказал, 22, евра, давай создать, пусть будет создан, пусть создаст. Мипнейши гугом эль хасадим, так как он делает благодеяние. Точка. Эмет амар аль еваре. Мипнейши хулоши карим. А правда сказала, истина сказала, не надо его сотворять. Пусть не будет сотворен. Мипнейши кулоши карим, так как он полон лжи. Видишь как? Хесед, да, милость не милость делает, но полные лжи. 23. Это тоже, чтобы он сейчас считаем, это мидраш. Так? Мидраш взят. 23. Нам всегда надо видеть, о чем идет разговор. Когда он говорит о сотворении мира, мы сразу уже знаем, мы уже проходили Зоар. Мы знаем, что этот разговор идет о ком. Бина создает Зейн Бин и Малхут. И в мире отсевут. Все. И тогда мы можем знать, о чем разговор. А так слова, все хорошо, но дольше займет. А у нас наша задача ближе к цели и видеть свет точно, как можно в его выше, в его возвышенном состоянии. То есть от Силут 23. У Мефарешам Эддиврей Хазаль Шима Шехесет Амар Евра. У Мефарешам, и он там объясняет Эд, Деврей Хазаль, слова мудрецов. Шимаша Хесед Амар, что то, что Хесед сказал, Евара, пусть будет создан. Точка. Везелы Шоной, Аваль Хесед Амар, Евара, 24. Мипней шигу гомель ха хесед, ки мицват гмилут хасадим, шеосе шигу вагехрах, масе миворерет, 25 лихашпия. Гиней арьяда немца митакен лаат лаат, ад шеюхай ласок бахоля митцвот пальнат ляшпия. Точка. Двадцать три. После точки. Везелышено, и вот его слова. Аваль хесет амар, но хесет сказал Евара. Пусть будет создан. 24. Мипней шеху гомель хесед, так как он благодействует, благодеяние занимается, благодеянием. Человек. Ки митцват гмилут хасадим, ибо заповедь делать добро, добрые дела, шоссе, что он их делает, человек. Шеху багехрах пасе, что это конечно же, бэхра, что это с необходимостью, что это деяние. Мэворэрэт лэашпия, которое проясняется к тому, чтобы на отдачу, проясняется для отдачи, то есть постоянно проясняется отдача, то есть исправление. Келим на отдачу. Гинэй аль-яда, так вот, посредством ее немца находим. Митакен лаат-лаат, исправляется он постепенно, лаат-лаат. Ад шиюхаль лаасок, бахоля митцвот бэм над ляшпия. Настолько, что ад шиюхаль, настолько, что он сможет лаасок заниматься бахоля митцвот всеми заповедями. Аль над ляшпия ради отдачи. 26. Ваимкен гу ватуах песофо легагия лематарато ласок лишма. 26. Ваимкена, если так, гу ватуах песофо, он уверен в конце, что в конце легагия, что он придет лематарато к его цели. Ласок лишма, чтобы заниматься лишма. 26. Валькен таана хесед шиеш ливрао. И поэтому аргументировал хесед, что да, что необходимо, да, надо его создать. 27. Немцалафи ганаль шема ше омрим ба Авраам. Пирушо шемигавраам доршим рак левхинат 28 МЦИ вело левхинат матара каядуа шематарат габрия гиле гитивле невраав эла эйтсот. Эх, 29 легагия, шаганевраим, юхлу, лекабеля таматара. Гайну, шиюхлу, лекабеля татова, онек. 27. Немца, лефизе, мы находимся в соответствии с этим. Шемашом, рим, баавраам, что то, что говорят, баавраам. При их сотворении. Фирушо это означает, что ми Авраам, что от их сотворения доршим рак левхинат эмцаи, что это требует только в отношении средства, эмцаи, средства. Это только средство, то есть это как бы только исправление. Вело левхинат матара, а не аспект цели. Каядуа, как известно, что матара табрия, гилегитивла невраав. Как известно, что цель творения, она ради того, чтобы делать добро его творением. Эла эйтсот, но это только советы. Да, первое, то, что как бы советы являются. То есть путь такой, что сначала надо исправить свои килим на отдачу, а потом уже получить ради отдачи. Они являются как бы советами. Понятно? То есть сделал то, сделал, как Авраам сделал, что он поднял свое, уменьшил свое желание получить и поднял его в бину. Вот это что сделал Авраам, и это исправление творения. Но это как совет. И он сделал, ему уже сказал, что ему сказал Творец, да? Он все получал, Авраам, был такой же, как и они все, но занимался, искал. И он ему сказал, иди, выйди из себя, помнишь, да? Лехлаха, иди, выйди из себя, то есть выйди из своего желания получить, из своей четвертой стадии. И приди в страну, которую я тебе укажу, и приди под хохма, то есть соединись с биной. Это все, что он ему сказал, только словами. Мы учим, что вот он пошел там с палкой, с этим, с дубинкой, так что как ни говори. Но он мне все то, что он ему сказал, пойди внутренне, пойди, поднимись от своего, уменьши свое желание. И вот это было, стояло в его, здесь бы Авраам. В начале Тории это было уже указание на то, что будет такая душа, которая последуют этому исполнению, и за ней потянутся другие. То есть, он был один из тех, который первый, будем скажем, раньше были тоже, но он пришел к тому уже, что он зрелый фрукт на древе жизни. А после него стали уже зреть уже и другие. Эла, эйтсот, но это советы, эх, 29, легагия, как прийти к тому, шеганевраим юхлу, чтобы творения смогли, лекабель это ватара, получить цель. Гайну шеюхлу лекабель это това он, то есть, чтобы они смогли получить добро и наслаждение. Точка. Гейот 30. Шемухраха льет иштавут ацура. Вен амашпия ламекабель. Гейот шехем бхавхиют ацура. Эйн аф 31. Паам шетигелахем хаяхолет лекабель татова онек. Точка. 29 после точки. Вегейот. 36 йод. А так как необходимо, обязательно должна быть, должно быть иштавута цура. Совпадение свойств. Бена машпия легамакабель между дающим и получающим. Вегейот шагем бахавхиют ацура, а так как они в противоположности, находятся в противоположности свойств. Эйн афпа ам совершенно невозможно ни разу. 31. Шетиге лагем, чтобы была у них аяхолед, возможность. Лекабеле татова он получить добро и наслаждение. 32. Лахен. Эхад дореш. Шега эмцаи. Гу. Хесед. Валидей. Мидата хесед. Шеколь эхад. Осе. Им ашени. Алидей зе. 33. Языку. Лекелим дашпаа. Шиюхлу лекабель эт готова онег. 32. Лахенда поэтому. Эха дореш. Один из них, сказать, выводит требование, приходит с требованием. Один из этих мудрецов в нашей статье. Шагаем цаи и гухесет, что средство для достижения этого. Гаемцаи. Это хесед. Шаридеми дата хесед, что через благодаря хеседу, свойству хесед, шеколя хадосе и машини, что каждый делает с другим по отношению к другому, то есть милость проявляет другому. Благодеяние, благодействует ему. Алидейзе посредством этого 33 языку лекилим дашпаа удостоится килим отдачи. Шиюхлу лекабель это това он, что они смогут получить добро и наслаждение. 34. Вейхад дореш бэгаврагам гэй барагам гайну гашхина. Он говорит, а один требует, приводит требование, он имеет в виду другой теперь, как он говорит, один так, один так. А один требует так, говорит, Бавраам, он говорит, при их создании, что это значит, Бавраам, он разделяет это на две. Гей параам. Буквой гей он их создал. И поэтому буква «Гей», она маленькая. Если ты посмотришь в Торе, в Бриши, там она, это место, оно там стоит. Прямо она сразу же за семью днями творения. Там найдешь это словечко. И вот там у нас стоит маленькой буквочки, что буква Гей маленькой он создал, то есть, то есть тем создал, что буквочка, буква Гей, Малхут, так? Она большая буква Гей, нормальная, у нее есть пять желаний, что она поднялась в, как сказать, под хохма, то есть она стала маленькой, уменьшила себя. Так он сказал, вот этим он создал мир. Айну, Ашхина, то есть Шхина. Понятно, Шхина, потому что Шхина это Малхут. А Малхут это Гей Ахорона, последняя буквочка Гей. Да? Малхут поднялась в Бину, поэтому я говорю, это Шхина. Понятно, да? Не было, нет противоречия. Сейчас он нам объяснит нам. Это Шхина, то есть Малхут поднялась в Бину. А другой говорит, Хес это свет какой там есть при этом. Если Малхут поднимается, поднимается теперь под Хохма, да? Какой свет там получается? Там есть всего две сфероты, да, Кетер и Хохма, то есть две всего есть светы, цвета, Нефеш и Руах. А Руах это свет, который, свет, который есть Хесед. В принципе, ничего, ни то, другое не сказали разность, разные вещи, а только подобавили друг другу с разных углов зрения. 34 после точки. Эйн хапируше гу холек алав. Эла 35 шегу омер. Бегей бараам хакавана. Ше мальхут. Шеги вхинат шхина. Нирмезет кан ба Авраам. Ба Авраам. 36. Гайну гейзе ира. Точка. Он тоже говорит это. 34 после точки. Эйна пируши ухолекала. Говорит, это не означает, что он противоречит тому другому, который сказал, что это Хеседом создан, Авраамом создан. Эла, но 35 шигу омер, но он говорит, Бегей Бараам, буквой Гей он их создал. Хакавана Шемалхут. Смысл этого в том, что Малхут, Шеги, Вхинат Шхина, что это аспект Шхина. Нирмезеткан, она здесь скрыто указывается, Бегавраам, в слове Бегавраам, там Гей, вторая буквочка Гей, при их создании, она маленькая, маленькая, 36, гайну, гей зеира, то есть маленькая буквочка гей. 37. Мы знаем, да, что в Торе большие буквы есть. Есть, если посмотришь, есть, особенно в Торе самой, есть большие буквы, их немного, но есть большие буквы, есть. Это означает, что это бина. А обычные буквы Сейран Пина маленькие, это Малхут. Это Малхут. 37 строчка. Умефареша Ария Кадош. После скобки. Везелешоно. Видишь, а это, сейчас он цитата, которая есть, она в скобках написана. Бет Шара Каванот. Это из Бет Шара Каванот. Везелешоно, Везесод 38, Багавраам, Бегей Бараам, Кихоля Невраим, Гаю, Вхинат Гей Парцуфим, Генба Ацилут, Генба Бия. Видишь, он сейчас объясняет то, что я тебе рассказал, я просто тоже учил это все раньше. Я тебе рассказал. Ну, сейчас еще раз услышим. 37. В у Мефареша Ария Кадош. А святой Ария, он объясняет. В Бетшара Каванот, который мы начнем из Аташем на этой неделе. Везе Лешоно. И вот его слова. Везе Сод 38 Баавраам. А это секрет слово Багавраам. при их создании. Бет, б, не, б, гей, бараам, буквой гей, он их создал. Кихоля, невраим, гаю, вхинат, гей, парцуфим. Ибо все творения были в аспекте пяти парцуфим. Так они сделаны. Генба ацилут, вегенба бия. Как в ацилуте, так и в бия. Точка. Везе. 39. Сода. Гейзе ира. Де малхут. Де адам кадмон. Де ак. Ахарша нитмата. Васов зад шела. Везе. 39. Сод. И это секрет. Гейзе ира. Маленькой буквочки. Гей. Де малхут де ак. Малхут Адама Кадмона. Ахарша нитмата, после того, как она себя уменьшила, басов, в конце, задшила ее зад. Сорок. Умефарешам. В комментарии Ор Пашут, простой свет. Ой, не простой, но простой, неделимый, простой свет. Шеолам гатикун ганикра абия яцу мималхут ахар шенитматка бамидат 41 арахамим ганикра цимцум бет Шешам гаяга миут амалхут. Точка. 40. Умафарешам, и он там поясняет. Там тоже свой комментарий есть у него. Ор Пашут. Шеулам атикун аникра абия, что мир исправления, называемый абия. Как он называет здесь абия? Мы говорим ацилут, он говорит здесь абия. Ибо абия, оно относится, в принципе, к ацилуту. Это как бы зон ацилута. Яцу ми малхут ахар, и выходят, и вышли из малхут. Ахар шанит, из малхута ахар шанит, шаним така, бамидат рахами, после того, как она усладилась, как бы, да, она была услощена, то есть ее диним, были услощенными, Бамидатах Рахамим, свойством Рахамим. Потому что Малхут всегда Дин. Надо знать это всегда. Всегда Малхут Дин. И вот Малхут обязана, должна себя усладить. То есть усладить, значит, не подняться в Бину и там приобрести новые свойства, а потом светить окна в свое место. И вниз дальше. Дальше. Сорок один после первой запятой. Аникра цимцум бет, что это называется, это услощение, подслащивание. А называется второе сокращение. Шишам гаяга миюда малхут, что там было уменьшение малхут. Точка лахен никрет малхут гейзиира. Поэтому называется малхут гейзиира, маленькая гей. Уменьшила свое желание с пяти на три, с пяти на два. Пять цветов она могла видеть, она стала два. Но зато она может что-то получить. Исправление. Сорок два. Машмамика шинян гей шеба Авраам. Шемефаршим, шагакавана аля шхина шикибла тикун. 43. Амехона шитуф медата рахамим бадин. Шапирушогу шемалхут ганикра медата дин. Шеги 44 Шореш Ганивраим. Шегу Гарацон Лекабель. Шеги Гакли Гацрихали Кабель. Это Матарашель Абрия. 45. Шеги Легетив Ленивраав. Веги. Гакли. Не той точки там, да? Кабала. Леготова онек. Шезегу хомер, габр хомер, аневраим. Гайну гарацон, 46. Лекабель ганаа, ветаанук, вимену и барах. Эла мисибат тикун шель гиштавут ацура каналь. Насадин, 47. Ше асур ле иштатев им кли кавалазо. Им ло яхоль ле кавен баймнат ле гашпия точка. И еще последнее предложение. Везени крабашем цимцум вэдин, удин. Сорок вторая. Машмамика, он отсюда значит, отсюда означает, шейнян гей шебагаврагам, что аспект буквы гей, что в слове багаврагам, шемефарашим, который толкует, ше хакавана аляшкина шекиблатикун, что это смысл этого, что это указывает на шхину, шхину, которая получила тикун, исправление. 43. Амухона, которая называется с жирным шрифтом тикун мидата рахамим бадин, шитув мидата рахамим бадин, тоже можно сказать. Партнерство, свойства милосердия и дина. Шапирушогу, что это означает, шамалхут, а не кра мидата дин, который называется, что малхут, который называется свойство дин, шиги, что она, 44, шореш аневраим, корень творений, шигу рацон лекабель, что это желание получить, шиги акли, что это она кли, что это кли, Ацрихал и кабель это матара шелябрия, которое должно получить цель творения. 45. Шеги легитивы невраав, что это, чтобы делать добро творением. Веги гакли кабала леготов гаонек, а это кли получение для добра и наслаждения. Шезегу гахомер аневраим, что это материал творения. Барух говорит сейчас, очень четко я чувствую, когда Барух говорит. Айну, то есть, гарацон, 46, лекабель ганаа, то есть, желание, чтобы получить наслаждение и удовольствие мимену идбарах от благословенного. Эла мисибат тикун шеля иштавут ацура каналь, но из-за, по причине установления исправление, становление совпадения по свойствам, как сказано выше, наш садин. Ради этого, установления совпадения по свойствам, сделался дин. 47. Шасурли и штамеш им клия кабалазо, что запрещается пользоваться этим кли получения. Им ло яхоль лекавен бальнат лашпия, если он не может направиться, сделать намерение ради отдачи, точка. Везени кравашем цимцум вэдин. И это называется именем цимцум удин и дин. Видишь, очень много, очень хорошо все, но много определений. Как сказать, мы говорим. Очень много одно нанизывается на другое. Приложение, по-моему, так называется. Ну, неважно. 46, первая строчка. Предложения должны быть короткими. Не знаю, должны быть. Кто пишет книги, у них должны быть большие предложения. Они любят писать и любят красивый слог. А действенный язык, язык слова, он должен быть короткий. Я все время, у меня такой стиль тоже. Прямо как маленькие словечки, несколько слов бьет прямо, пробивать должен человека насквозь. Так же и отец его тоже, он все время указывал на то, что нужны быть малые, коротенькие предложения. В духовном не может быть такой красоты с языка, который как в литературе. 46. Вейотше энки юма улам бли тикунзе аникра мекабель бэнатле гашпия. Ахерет эйн шум гилуй шефа летахтоним михамата цинцум вадин вагадин. Шинаса лецорех тикуна улам. Точка. 46-я страница, первая строчка. Вегейот. А так как шээн киюма улам. Нет существованию мира. Бли тикунзе без этого исправления. Аникрам и кабель балнат ле гашпия. Что называется... получающие ради отдачи. Вот это все, видишь, нет другого, у него возможности нет. Ахерет эйн шум гилуй шефала-то кто не посмотри, иначе нет абсолютно никакого изобилия света, изобилия тоже света, которое дается, чтобы дать это нижним. Два. Михамата цимцум вагадин. Из-за цимцума и дина. Шинасал эцорах тикуна улам, который был сделан ради исправления творения. Точка. Аваль эх ехолим лагагия три лишенот. Это тева абрия шигув хинат микабели гьот машпия. Аваль, однако, эх ехолим лагагия, как можно достичь? Три. Лишанот это тева гадеврия, габрия. То, чтобы изменить природу творения. Шигувхинат мекабель, что это аспект получающего. Легьот машпия, чтобы он стал дающим. Четыре. Лахен. Бихдей, шитигев, шарут, летакен, это клика бала. Шиювай надлегашпия, а я мухрах легьет пять тикун, а мехуна шитув медата рахамим бадин каналь, а мехуна цимцум бетше иньяногу ше бина шесть, шеги медата рахамим, а не кред бехинат гашпаа. Мид арва им малхут шигу кабала валидей амизуг сим газе рахамим бадин азнухаль бесик бизгула тора умитсвот леагиелитея шеф афальпи шигу негата тева шилану. Точка. Четвертая строчка. Лахен поэтому. Бихдей шетие в шарут, чтобы была, для того, чтобы была возможность. Летакен это кли кабала, исправить кли получения. Шигюваль надлегашпия, чтобы она была ради отдачи. Чтобы она стала ради отдачи. Хая мухрах легьет тикун. Обязан был быть тикун. Пять. Амехона шитув медата рахамим бадин каналь, который называется партнерство свойства милосердия в дине. Не с дином, видишь, а в дине. Оно и объединяется, каналь, как сказано выше. Амахонав цимцум бет, что называется второй цимцум бет, второе сокращение. Шиня ногу, что смысл его в том, что шибина, что бина, шесть. Шигимидата рахамим, что она свойство милосердия. Аникрет бхинат ашпаа, что называемое аспектом отдачи. Ит арва има малхут, смешалась с малхут. Шии кабала, что это получение. Малхут для получения. Валидея мизугазе, из-за этой смеси, мизуг смесь. Сим рахамим бадин, милосердие в дине. Аз нухаль безгула тора у мицвот, тогда мы сможем безгула тора у мицвот с помощью, с чудесной помощью, с чудесным средством Тора и Тора и заповедями, лагиели дея шефа, прийти к изобилию, имеется в виду света, афальпише гу негататева шелану, несмотря на то, что это против нашей природы. Девять. Вейниан зе мува в гаптиха лехохмата кабала. Везе лишуно. Везе сот ма шамру хазаль. Десять. Батхила Алава Махашава Ливро Гетулам Бамидат один. Вераа Шеэйна Улам Миткаем Вегигдим одиннадцать. Эт Мидата Рахамим Вешитфа Лемидат один. Интересно, что он приводит сейчас известное выражение, которое мудрецы сказали, еще в Зогаре тоже сказали. Ари говорил, но он это приводит, он цитирует, Барух цитирует эту фразу, то, что сказал его отец в Птихе. Поэтому он цитирует Птиху. Интересно так. Отец взял это опять у, да? У Ари, это Ари взял опять у... Но он цитирует не источника, и цитирует для него источник, это Птиха. Я имею в виду отец. Понятно. Девять. Вейнянзе мува. И этот аспект, он приводится ба Птиха ле хохмата кабала, в Птихе, в введении в науку кабала. Кстати говоря, эту Птиху совершенно, она совершенно не подходит, неприемлема для изучения кабалы, совершенно. Противопоказано даже, потому что просто путаница придет. Никто не, видишь, никто даже там, в Израиле даже никто не заканчивает ее до конца, потому что она не может ее, нельзя ее без знания. Она просто дается человеку, который уже учил кабалу, ему немножко, а чтобы раз, немножко прикинуть все это, тогда как бы конспект. Да? Конспект Тесса немножко, так похож на конспект маленький, но ни в коем случае не как учение. Ни в коем случае нельзя ничего понять из него, а чистая механика получается. Так вот, он говорит, что и вот этот аспект приводится в Птихе. Я говорю иногда такие вещи, чтобы методические, не чтобы это, а чтобы методика была, чтобы человек знал, что да, что нет, чтобы не заниматься глупостями. 20 лет он глупостями занимается, учит Птиху, которая никому ничего не дает. Совершенно, она только путается. Доходит до Некудим и все, и уже ничего, никто ничего не может понять, потому что нету данных, есть только чертежи и слова. 9. Вейнян, и этот аспект, он приводится в Птихе. Везе лешоно, и вот его слова. Везе содма шамру хазаль. И это секрет того, что сказали мудрецы. 10. Ватхила Алава Махашава Левро, это улам бамидат один. Вначале поднялось в его мысли. Левро – это улам, чтобы создать мир. Бамидат один, свойством Дина. Вераай он увидел, то есть от Цимцумалов. Вераше эйна улам миткаем, он увидел, что мир не сможет устоять. Вегигдим эт мидат арахамим, и он предварил ею, предварил этому свойство милосердия. Вешитфалы мидат один, и он ее привел его в партнерство со свойством Дина. Точка. 11. Вараа шеэйна улам миткаем дагайну каналь шебаофен зе 12. Лога я шуме в шарут лаадам га царих легавраот ми в хина дали тазо шеюха лисагель масим шель 13 гашпаа лахен гигдим медата рахамим вишитфа лемедат один Шаридей гиштатфуд газо наста гам 14 абхинадалет шигимидат один хлула клула миницуцей гашпаа шибагакли дебина. Точка. 11. После точки. Вераа, и он видел. Шеэй на улам миткаем, он повторяет его слова, что мир не может так устоять. Айну каналь, то есть, как сказано выше. Шебаофен зе, что таким образом. 12. Лога я шуме в шарут ла адам. Не было абсолютно никакой возможности у человека гацарих ле гавраот мифхина далет, который должен быть, который должен быть создан четвертой стадии. Шеюхаль, чтобы он мог лисагель маасим шеляшва, чтобы он мог достичь деяния действия отдачи, был в состоянии лисагель, тоже имел лахен гигдим мидата рахамим, поэтому он предварил свойства милосердия вышитфалы мидат один и приобщил его как партнерство, как в качестве партнерства к свойству Дина. Шеаридей гиштатфу тазо, что благодаря этому партнерству наста гамабхина далет, стала также 14, четвертая стадия, шегимидат один, что это аспект Дина. Клула, клула миницу цеяшпаа, она стала включать в себя искры отдачи. Шебага кли дебина, который есть кли бина. Всегда, когда мы не специально говорим про первое цинцум или келим первого цинцума, когда мы вообще говорим, всегда мы должны иметь в виду, что мы уже не говорим про ту бину, которая была в цинцуме алеха. Мы всегда исходим из цинцума бет. То есть всегда в цинцум, всегда есть в малхуте всегда две точки, как мы знаем, да? То есть она может получать, если делаете нижние, они себя приведут в соответствие с верхним, то они получают от Малхут, да, той части Малхут, то есть которая справа, справа всегда идет свет. Да? Если мы горизонтально видим 10 сферот Малхут от Силута, то справа начинается Кетер, можете себе представить, да, и влево кончается Малхут. Так или нет? Горизонтально себе представляю 10 сферот Малхут. То справа всегда идет свет. То есть не так, как там всегда рисовали, что слева кетер. Нет, всегда справа кетер, идет налево. Все идет в духовном справа налево. То есть справа надо идет, начинается кетер, хухма, бина и так далее, малхута. То есть там мы можем найти в правой стороне под хохмой, да, за хохмой сразу стоит малхут. И вот от той малхут мы получаем добро. А от другой малхут, от другого края малхут, где она, откуда она была, мы получаем зло. Почему? Мы сами выбираем. Вот так вот мы остановились сейчас, да, на строчке 15.